городу брожу я, гляжу, не нагляжусь. Сверкают новизною бульвары и дома. Мой город — это молодость сама. Мой светлый город, мы связаны с тобой единой биографией, дорогою одной. Донецк — моя судьба, Донецк всегда со мной, Донецк — мой дом родной. Ученый и строитель, шахтер и сталевар, свои дела и мысли тебе приносят в дар. О будущем мечтая и стройками звеня, с надеждою ты смотришь на меня. Мой светлый город, мы связаны с тобой единой биографией, дорогою одной. Донецк — моя судьба, Донецк всегда со мной, Донецк — мой дом родной. Город, мы связаны с тобой единой биографией, дорогою одной. Донецк — моя судьба, Донецк всегда со мной, Донецк.